Следом за этим ядром в продажу выложили какой-то там коготь монстра, за который теперь уже сцепились артефакторы. Так как из хорошего когтя, имеющего много силы, можно было сделать неплохой атакующий артефакт. А у меня таких предметов сейчас валялось просто немерено. Надо подумать. Может, я что-нибудь этакое и привезу на продажу. Хотя сейчас стоило подумать больше о собственной безопасности. По той простой причине, что я заметил некоторое подозрительное шевеление в альковах по соседству. А потом услышал в коридоре за дверью голоса, которые явно свидетельствовали о попытке проникнуть в мой альков. Якобы случайно перепутали. Просто там в коридоре стояли стражники торгового дома, которые пускали людей только в те альковы, где они были. И ни в какие другие у таких посетителей без разрешения руководства торгового дома доступа просто не было. А чего им тут шастать? Пусть идут туда, куда их пустили. А дальше им нечего свой нос совать. Ну что же, господа, я рада объявить последний лот нашего сегодняшнего аукциона. За всеми этими мыслями я даже не заметил того, как пролетело как минимум 3 часа, и все лоты были распроданы. Теперь очередь дошла и до моего последнего лота. И мне было интересно посмотреть на лица этих разумных, которые до этого только что дрались за практически мусорное ядро зверя и довольно смотрели на остальных, кто прогадал на такой покупке. Ведь теперь им предстояло увидеть весьма достойный предмет. По крайней мере, достойный их внимания. Как я и думал, когда она продемонстрировала им ядро зверя 4-го ранга, да еще и с кольцом духа, передать все то, что началось в зале, не говоря уже про альковы, было в принципе невозможно. Я уже потом узнал про то, что за такими артефактами обычно охотятся целые команды профессиональных охотников. И каждый такой успех достаточно известен. А тут неизвестно откуда появилась такая ценность, что тут же насторожило всех. Ведь если был убит такой зверь, который был своеобразной помесью медведя и гиены, то у него должны были быть и другие ингредиенты. Когти, клыки и даже чешуя со шкуры. Все это стоило отдельных денег и очень больших. Так что паника среди покупателей проявилась весьма значительная. Да настолько, что глава аукциона даже объявила короткий перерыв, чтобы будущие покупатели смогли подсчитать свои финансы и попытаться четко и трезво оценить свои способности для покупки такого товара. Так как можно было понять, что если денег нет, то не стоит даже и пытаться участвовать в этом аукционе. Тем более, что стартовая цена этого лота была поднята и сейчас составляла 7000 камней духа. А шаг аукциона должен был быть не меньше 500 камней духа. То есть любая ставка представляла из себя сразу добавку к его стоимости в 500 камней духа. Естественно, что Ли Юн Мао, решившая лично курировать этот лот, тут же объявила и правила обмена лота на артефакты. Если кто-то хочет и может, то пусть предоставляет артефакты соответствующей цены. Но она тут же упомянула один нюанс. Именно хозяин этого предмета будет оценивать, стоит ли ему продавать предмет за тот или иной артефакт. А это было не очень удобно. Для таких покупателей. Ведь попытка подсунуть мне какой-нибудь мусорный и ненужный артефакт в данном случае просто будет отметена в сторону, как ничего не стоящая ставка. Как результат, таким образом подобное разумное просто опозорит себя и уронит свой авторитет. А это было недопустимо. Особенно в таких местах. «Прошу прощения, уважаемый Ант, но с вами хотят поговорить». Как и следовало ожидать, первыми в этой ситуации сориентировались представители из команды лотосов. И ко мне в дверь в сопровождении самой хозяйки аукциона зашел мастер этой секты, вслед за которым, чуть ли не спотыкаясь на каждом шагу, медленно семенил этот толстяк, который сейчас смотрел на меня буквально умоляющим щенячьим взглядом. Тут вот хотят попытаться купить ваш лот прямо с рук, без аукциона, и готовы предложить достойную стоимость. По сути, я просто не дал ей договорить, медленно подняв руку. И все именно по той причине, что видел главное. Ей самой этот разговор был просто не нужен. Она сейчас просто вовсю издевалась над этими разумными. И я решил ей просто подыграть. Заметив то, как она игриво подмигнула мне тем глазом, который эти разумные, в принципе, не могли бы видеть. Разве что, если бы заметили шевеление воздуха от движения ее достаточно длинных и накрашенных ресниц. «Как там сказал ваш представитель, когда я хотел у него напрямую выкупить сумку почившего старшего родственника?» Сделал как можно более задумчивое лицо я, заметив то, что сама Ли Юн Мао едва не хохочет в полный голос, хотя ее белоснежные плечи уже дрожали от сдерживаемого смеха. «А, вспомнил! Я на аукционе получу куда больше, чем вы мне можете предложить. Этот товар так не продается». После чего просто отвернулся от этих индивидуумов, буквально спиной почувствовав разъяренное сопение мастера лотосов, который резко развернулся и практически пинком под зад вышвырнул из моего алькова толстяка, который просто не успевал перебирать ногами. «Правильно!» — едва за ними захлопнулась дверь. Тут расхохоталась женщина, с большим трудом удерживаясь, чтобы не рухнуть на расположенную рядом кушетку. Когда они ко мне подошли с таким предложением, я едва сдержалась, чтобы не послать их куда подальше. «Однако вы сделали все прекрасно. Теперь они будут знать, как относиться подобным образом к моим предложениям». Но я не могла отказать им в такой просьбе. Поэтому пришлось их сюда привести. Но ответ был просто великолепный. В ответ я просто вежливо поклонился ей и намекнул на то, что умею понимать намеки. Ведь она мне не зря подмигнула. А значит, если она не заигрывает со мной, то можно понять главное. Я должен отказать им в этой просьбе. Вот и все. Продолжая весело смеяться, женщина пошла дальше. Ведь надо было продолжать аукцион. А я прекрасно слышал, как стражники в коридоре останавливают других индивидуумов, которые пытались пройти в этот альков, чтобы предложить мне что-то особенное. Только вот меня это уже никак не интересовало. Что они мне могут предложить? Вряд ли что-то ценное. Скорее всего, они уже точно поняли, что банально не потянут такую покупку. Ведь если предыдущее ядро зверя второго ранга купили за 11,5 тысяч камней духа, то этот артефакт купят явно куда дороже. Так что можно понять разницу. И их чаяние тоже. Только вот меня они никак не интересовали. Поэтому я спокойно дождался того самого момента, пока начнутся торги. И скажу сразу, я не был разочарован, так как едва был объявлен аукцион, и начались торги за последний лот, как тут же посыпались предложения. Аукционист едва успевал за ними следить. Судя по всему, в последнее время с такими ресурсами были определенные сложности, поэтому сейчас все торопились забрать такой ценный приз. Надо сказать, что драка за этот лот шла весьма нешуточная, именно между представителями сект. И достаточно быстро из этого списка повыпадали те, кто не удосужился запастись достаточно большим количеством свободных камней духа или растратил то, что взял с собой на этот аукцион на другие товары. Так постепенно из списка выпали те же самые лотосы, изысканный ветер, и основная драка началась именно между представителями тигровой силы и просветленных журавлей. Надо сказать, что когда стоимость лота дошла до 30 тысяч камней духа, то даже представители тигровой силы сдались, и журавли с гордостью забрали купленный ими товар. После чего у меня состоялся весьма интересный разговор с хозяйкой данного заведения. Именно тогда я осознал, что она сразу поняла главное. У меня есть ресурсы, которые интересны многим. Поэтому она заявила мне сразу о том, что через 2 месяца будет новый аукцион. И если я хочу, то могу привезти что-нибудь этакое на продажу. Что-нибудь достаточно ценное и интересное для всех. Тогда они будут меня ждать, и в этой ситуации есть шанс получить обоюдную выгоду. Попутно я рассчитался за покупку. Мне передали эту сумку со всем ее содержимым, и даже продемонстрировали, что там действительно имеется тот самый котел, который меня интересовал. Но кроме него там еще было и много различных шкатулочек. Скорее всего, большая часть из которых была пустой. Но даже если треть из них содержала в себе хоть какие-то ингредиенты, можно было понять, что в этой ситуации я не прогадал. Не все нужные мне травы произрастают на территории леса демонов и той самой горной долины. Как результат, я и сам уже понимал, что мне все равно придется часть таких ингредиентов откуда-нибудь закупать. Но сейчас меня радовало то, что здесь я встретил достаточно много того, что мне было нужно. И, по сути, даже само наличие довольно большого количества различных свитков с записями уже должно было облегчить мою работу. Заодно мне передали достаточно большой мешочек с камнями духа. На этих торгах я заработал всего 31 тысячу камней духа. Все остальное ушло на оплату процентов торгового дома «Мадар». Ну и на будущее я купил у них допуск для торгов. Теперь я мог приходить, когда захочу. А уж с учетом стоимости товара, который я предоставляю, мне автоматически будет предоставляться место в алькове, что тоже далеко не шутка. И уже после этой довольно серьезной беседы хозяйка этого отделения торгового дома посоветовала мне покинуть город как можно быстрее, так как за мной явно начнут охоту. Я не знаю, как остальные, но секта благоразумных лотосов была буквально в бешенстве после всего того, что случилось. Задумчиво проговорила она мне и тут же пояснила свою мысль. К тому же вы открыто назвали их представителем какого-то торгаша. Скорее всего, они захотят наказать вас за эту глупость и отнять у вас все, что есть. Ведь они явно догадываются о том, что раз вы заподобный, по их мнению, мусор, в виде того самого набора мастера пилюль хотели отдать довольно ценное ядро зверя, то значит, у вас есть что-то еще. Поэтому я постараюсь сделать так, чтобы вас вывели из города. Есть у меня такие возможности, как раз перед закрытием ворот. И у вас будет время, чтобы уйти как можно дальше. Но если хотите, то вы можете остаться в той самой гостинице. Только я не уверена в том, что это время даст вам хоть какую-то возможность получить выгоду в данной ситуации. «Благодарю вас за совет, уважаемая Ли Юн Мао», — медленно поклонился я, всем своим видом демонстрируя признательность. «Я приму ваше предложение и постараюсь покинуть город как можно быстрее, так как сам прекрасно понимаю, что в такой ситуации эти индивидуумы действительно сыграют против меня. Время тянуть нельзя». Возможно, немного позже, когда эти индивидуумы успокоятся, они все-таки поймут, что такая охота пользы им не принесет. Но это, судя по всему, будет гораздо позже. А сейчас они идут на поводу у своих эмоций. Хотя в торговле подобное просто вредит. Я понимаю, что сейчас она действительно думает о будущем. Ведь, помогая мне сейчас сбежать, она дает мне шанс. И потом я обязательно приду именно к ней, да еще и с хорошим товаром. А попытаться предъявить какие-то претензии именно торговому дому никто из них не рискнет, так как в черный список этого торгового дома попадать никому не хочется. Именно поэтому сейчас я прекрасно осознавал, что и как мне нужно делать. И на данный момент именно бегство за пределы города – как раз перед закрытием его ворот и позволит мне избавиться от части преследователей. Я говорю только от части. Именно потому, что уверен в том, что обязательно найдутся и те, кто постарается решить этот вопрос быстро и агрессивно. Но пока они будут это делать, у меня будет возможность выскочить за пределы их зоны контроля и даже, возможно, подготовить им ловушку. А потом пусть ищут ветра в поле, если получится. Так что меня достаточно быстро вывели через черный ход из этого здания. После чего я достаточно бодро в сопровождении пары стражников торгового дома и того самого распорядителя добежал до ворот города, где все решилось всего лишь парой золотых чешуек. Эти разумные как раз уже закрывали ворота, и, по сути, эту процедуру нельзя было отменить. Однако в каждом таком случае есть своеобразные исключения. Стражники просто перекинули мне на ту сторону со стены веревку, и я по ней спокойно скользнул вниз, в то самое время, как за моей спиной постепенно нарастал шум. Это мои потенциальные преследователи спохватились и попытались меня догнать. Конечно, можно было бы спросить о том, почему они не пытаются догнать меня на тех же самых энергетических мечах. Но тут все было достаточно просто и даже в чем-то предсказуемо. Дело в том, что для них в этом была одна большая проблема, про которую не стоило никому забывать. Над этим городом такие полеты были просто запрещены. И вот тут у меня сразу же возникает вопрос. Почему над этими городами запрещено летать, и они это воспринимают нормально? А, например, когда им такое же предъявляли над территорией свободных городов, эти красавцы тут же начинали возмущаться и искать различные возможности для того, чтобы как-то нарушить местные законы. Вот же странность. Но это все уже не имело значения, так как я на данный момент уже никак не соотносил себя со свободными городами. Так что об этом мне не стоило даже задумываться. Сейчас я спешил, потому что времени у меня было мало. К тому же я понимал прекрасно одно. Все эти разумные, которые сейчас бросятся за мной вдогонку, сами совершают серьезную ошибку, про которую не стоит забывать. Дело в том, что едва попытавшись меня преследовать за городом, они сами фактически поставят себя вне закона, по сути, став обычными преступниками. Так что в данном случае я имею полное право делать с ними все, что только захочу. Главное — сделать все быстро и эффективно, а потом исчезнуть. Я помню про их ядра. Ведь и у учеников они есть. Кто мне мешает сейчас попробовать на ядрах учеников сделать те самые пилюли усиления ядра? Да, какую-нибудь высокоранговую пилюлю я пока что не сделаю. Сил и знаний просто не хватит. Однако простейшие пилюли для того, чтобы усилить ядро ученика, вполне можно сделать. И тогда эти разумные сами принесут мне пользу. А также, может быть, и среди их вещей я найду что-нибудь ценное. Например, те же самые камни духа. А что? По сути, если я в данной ситуации что-то и захвачу, то это уже будут именно мои трофеи, которые этим разумным, видимо, не нужны. Ведь, пытаясь меня преследовать в спешке, эти индивидуумы даже не поняли того, какую ошибку сами совершили. Им бы хотя бы кого-то оставить, чтобы этот самый кто-то сейчас старательно доставил бы их покупки, остальные ценный груз к адресату. Я имею в виду ту самую секту, ради которой они так старались. Так нет же! Решили, видимо, всей толпой за мной погнаться. Прекрасно. Значит, все эти покупки попадут в мои руки. Что они там так старательно покупали? Сейчас уже не важно. Важно именно то, что даже мои собственные товары, которые я выставлял на продажу, таким образом могут вернуться ко мне. Интересно получается. Однако, как бы я предвзято не относился к этим разумным, сейчас сам прекрасно понимал, что мне действительно не стоит рисковать. Подобный риск до добра не доведет. Лучше уж действовать таким образом, чего эти разумные от меня просто не ожидают. Поэтому я сейчас и спешу. Соскользнув по веревке со стены в сумерки, я тут же изо всех сил бросился бежать. Главное — добежать туда, где я смогу действовать более эффективно. Хотя бы в ближайший лес. По крайней мере, там эти разумные не смогут на меня наброситься всей толпой. Хотя я подозреваю, что у них это в порядке вещей. Честно говоря, я даже был не против, если бы они передрались между собой. А потом я собрал бы все сливки. Только что-то мне подсказывало, что такое счастье получить я вряд ли смогу. Так как для этого надо быть уж просто невероятно везучим. Потому сейчас мне оставалось только надеяться на собственные ноги, которые несли меня все дальше и дальше вперед. Кстати, именно поэтому я и предпочитал такую обувь в виде ботинок с высокой шнуровкой. Они достаточно неплохо защищали ноги своего хозяина, и при этом не стесняя никак во время бега. Честно говоря, я даже не знаю, что меня бы ждало, если бы я был, например, обут во что-то вроде тех же туфлей. Но, видимо, на меня наложила свою печать моя сумбурная жизнь. А в горах такой обуви не особо побегаешь. Сапоги тоже не совсем удобны. Они обычно в голени немного жмут. А шнуровка позволяет именно в том месте расслаблять обувь, что дает шанс быть более эффективным. Стараясь не терять времени зря, я изо всех сил спешил к ближайшему лесу. И когда сзади засветились те самые энергетические плетения мечей, что четко дало мне понять уровень тех, кто меня решил преследовать, я уже практически добрался до его опушки. Конечно, я и сам мог бы со спокойной душой постараться использовать подобное средство передвижения. Но сейчас я хотел заставить этих разумных считать меня более легкой добычей, чем они могут подумать. Потому что уже на бегу я выхватил из специального хранилища на поясе автоматическую винтовку с магазином на 100 патронов. И первых, кто меня начал чуть ли не с радостным улюлюканьем догонять, встретил весьма неприятный сюрприз. Группа этих разумных во главе с каким-то умником с небольшой и даже куцей бородкой и явно имевшей отношение к представителям секты Тигровой Силы неслась вслед за мной чуть ли не правильным клином, что сразу выдало мне главный фактор. Впереди двигался их мастер. Молодец. Только вот он немножко ошибся. Им бы было неплохо разойтись в разные стороны и пытаться загнать меня как бы волчьей стаей в ловушку, как волки обычно делают. Кружат вокруг жертвы. Кружат, сбивая жертву с толку и не давая ей возможности понять то, откуда будет удар. А потом вожак наносит удар. Эти же идиоты неслись прямо в лоб. Ну что же. Видят боги этого мира, я этого не хотел. Тихо выдохнув, я вскинул автоматическую винтовку и, как следует прицелившись, открыл огонь на поражение практически в упор. Нет, не подумайте. Я стрелял не в корпус тела этих разумных, где могла быть какая-то защита, вроде тех самых аурных доспехов. Я стрелял именно по их плетению, на котором они так бодро и стремительно летели. Видели бы вы то, как эти разумные, словно кегли в кегельбане, посыпались на землю на полной скорости. Хруст костей, которые ломались от удара, и падение на достаточно большой скорости пересекался с криками боли и даже предсмертными хрипами. После чего я не стал даже церемониться, а просто подошел к ним, каждому такому умнику делая контрольный выстрел в голову. А что вы думаете? Что я с ними играть в какие-то игры буду? Некогда мне было это делать.